Придушенно просипел Братский, пытаясь рвануться назад. Я тут же переместился к нему за спину и упер большой палец в почку ФСБшника, вкрадчиво прошептав ему на ухо. «Сейчас мигану, и хрустнет твоя шейка. Очень негромко. Ты с нами или где?» «Да», — басовито прохрипел Братский. «Отпусти, идиот! Да, я сказал!» «Слезай!» — скомандовал я. Лось, слегка помедлив, с видимой неохотой разжал ноги и мягко спрыгнул. Во взоре его явственно читалось сожаление. Видимо, уже представил себе, как хрустнут братские шейные позвонки, и крепкое тело чекиста задергается в предсмертных конвульсиях. «Идиоты!» Братский скорчил мученическую гримасу и принялся массировать шею. «Чуть не придушили!» «Мы будем за тобой присматривать», — пообещал я. «Шаг в сторону и привет. Вопросы?» «Нету», — Братский затряс головой. «Какие могут быть вопросы? Лучше бы сразу сказали, я все-таки не школьник. Помог бы где советом и вообще...» «Не надо помогать», — отказался я. «Мы уж как-нибудь сами. Твоя задача — не путаться под ногами, не более того. Я «Может, я пойду посплю?» — вмешался лось. «Времени еще навалом». «Иди», — разрешил я. «Предупреди наших, чтобы присматривали за Игорьком, мало ли». «Да уж понятно», — серьезно сказал лось, исчезая в потолочном проломе и на секунду задерживая туманный взор на Братском, отчего тот невольно поежился. В 16:00 приготовления к торжествам были закончены. Во дворе усадьбы Руслана были накрыты несколько столов, расположенных буквой «П». Очень скромно и респектабельно, никаких излишеств. На лавках вдоль столов примостились десятка-полтора чеченских дам, облаченных в парадные наряды. На крыльцо вытащили магнитофон с колонками, поверх двора протянули дополнительную гирлянду с разноцветными лампочками. Вот, собственно, и все праздничные прибабахи. Зато поместье Салаутдина являло собой некое подобие импровизированного летнего ресторана, ориентированного на массовые гуляния закрытого типа. Почти половину огромного двора занимали накрытые столы, расположенные в определенном порядке. Братский успел объяснить мне, почему они стоят именно так, а не иначе. Симпатичные крестьянки, набивавшие эротические дремы на сексовоздержанного ФСБшника, были удалены, а на смену им явились молодые парни в хорошей одежде и гораздо меньшем количестве. Откуда-то приперся всамделишный ансамбль с кучей аппаратуры и теперь удобно обустраивался на веранде-террасе. Справа из-за дома выплывали мощные клубы сизого дыма, жирно пахнущего большущим шашлыком. Во всех закоулках и ответвлениях двора стояли наготове разнообразные коробки, ящики и кастрюли, дабы во время пиршества обеспечить бесперебойную доставку всего необходимого для внезапно возникающих нужд гулеванов. Присмотревшись повнимательнее, я обнаружил, что на столах в изобилии имеются импортные напитки хорошего качества, преимущественно 40-градусного достоинства. А между тем, в ближнем к нашему НП уголке двора примостилась на козлах покрытая благородной патиной, специально не стали чистить, так и оставили всю в земле и каких-то заплесневелых разворах. Здоровенная бочка, емкостью не менее 300 литров. Возле бочки на дощатом столе стояли несколько десятков высоких глиняных кувшинов, прямо-таки антикварного вида. — А не многовато ли горючего? — высказался я. — Насколько мне известно, Аллах запрещает правоверным безмерное потребление крепких напитков. А тут хватит, чтобы целый полк вдрызг упоить. Смотри-ка, водка, коньяк, бочка, черт знает с чем. — А ночью Аллах не видит. Можно в три горла жрать, — сообщил Братский. — Это они сами так говорят. — Ну, а насчет бочки — это чуть ли не гвоздь программы. По традиции, когда рождается сын, отец зарывает в землю бочку с вином. Когда сын женится, бочка торжественно извлекается. Прошу любить и жаловать. Вот посмотришь, они вокруг этой бочки с полчаса будут кренделя выписывать, расхваливать, какое чудесное вино, ну и все такое прочее. Посмотри, справа от крыльца вишня. А под вишней яму оставили, чтобы все гости могли убедиться, что действительно бочку только что откопали. Действительно, под вишней, в очень даже неудобном месте, зияла здоровенная яма. Когда гости здорово надерутся, непременно кто-нибудь в эту ямку звезданется. — Надо же! — восхитился я. — 25 лет! Вот бы отпробовать такого венца! Это ж какая выдержка! — Да не горюй ты так! — поправил меня Братский. — Вино наверняка прекрасное, букет обалденный и все прочее. Тут они мастера, конечно, но не дали, чем прошлогодние. Это не так, для куража. — А с чего ты взял? — удивился я. — На бочке же не написано, что оно прошлогоднее. Начнем с того, что клан Асланбековых построился в центре села менее года назад. Ты посмотри на кирпич, из которого дом сложен. До этого здесь жили другие товарищи, так что... Надо ли продолжать? Я смущенно промолчал. Действительно, Асланбековы пришли к власти год назад, и ваш покорный слуга невольно споспешествовал этому. Как это я упустил? Так что вино — очередная фикция в угоду горскому бахвальству. В половине пятого у парадных ворот усадьбы Салауддина выстроилась внушительная колонна иномарок, около 30 автоединиц. Мы не стали скрупулезно подсчитывать. Из разных концов села подтянулись солидные мужики, преимущественно при оружии, ряженные в хорошие костюмы и неизменные папахи. Впрочем, хватало и личностей в четырехугольных тюбетейках. Это те, кто помоложе. Некоторое время, благопристойно пошумев у ворот, публика организованно расселась по машинам, и колонна, сходу завывая клаксонами, убралась из села. — За невестой поехали, — пояснил Братский. — Можно на часок спуститься, нарисоваться перед часовыми. Раньше все равно не приедут. Пока там церемонии разные, то да сё. Когда на близлежащие горы обрушились быстро загустевавшие сумерки, мы с ФСБшником вновь вознеслись на чердак. Первым добравшись до заветного отверстия, зоркий сокол Братский удивленно присвистнул. — Ты погляди, что творят паразиты! Маски-шоу! В чеченском варианте. Нет, ты посмотри. Я посмотрел. Действительно, черти что, и сбоку бантик. Рядом с пресловутой бочкой на белевой веревке висел здоровенный кусок брезента, закрывая оную бочку от ансамбля, который вовсю разминался, оглушая присутствующих могучими низами бас-гитары. Двор заливал яркий свет фонарей, и можно было в мельчайших подробностях рассмотреть, как у бочки, сноровисто копошатся четверо парней, развлекаясь на первый взгляд не вполне объяснимыми манипуляциями.